отстегнул меня тремя какими-то сцепками и нахлобучил на голову шлем, типа мотоциклетного, напоследок хлопнув по нему, вроде как благословляя. Но дернулись от этого и шлем, и голова в нем, и весь остальной я. Илюха устроился рядом на какой-то хреновине, больше похожей на крутящуюся табуретку пианиста. Натянул на глаза раритетного вида очки, приделанные к кожаному шлему, как у летчиков в Первую мировую. Вцепился во что-то больше похоже на коровьи рога, торчавшие из панели перед ним. «Готовы!» — выкрикнул он, перебивая рев движка. Головин ответил нецензурным, что можно было бы перевести как «ступай» или «давай», или, обладая нужной долей романтизма, как гагаринская «поехали». Сам он в это время заканчивал компоновать свое немаленькое тренированное тело позади меня, в переплетении штанг и труб так, что оно чудесным образом стало казаться неотъемлемым конструктивным элементом кабины, если у этого технического рычащего недоразумения в принципе предусматривалась кабина. И мы рванули в ночь. Я подскакивал на кочках и горках. Я бился башкой о трубы спереди и слева. Справа и сзади я бился о руку и грудь стального приключенца, которые характеристики владельца соответствовали полностью. Даже звук был, кажется, такой же, как при ударах о металл с другой стороны. Пилот, умудряясь каким-то чудом и наитием изыскивать путь в непроглядной тьме, орал песни. Вернее, одну и ту же, старинную, пиратскую, из древнего советского фильма «Остров сокровищ». Там, где берег, принимая обломки, мертвых похоронит враг. «Слышь, спутник, медведь белый, сбавь, разобьемся к хренам в темноте!» — проорал еле слышно на скорости Головин. «Где мы, там победа! Нас воспитали думать только о победе, альтернатив которой ровно две из двух!» — вновь затянул Илюха. Этой песни я не знал, и на словах «Ну кто сильней, братан, медведи или волки?» даже напрягся, но зря. Плюясь от пыли, которой вроде как и неоткуда было взяться перед нами, но откуда-то бралась, подскакивая и не переставая колотиться о элементы конструкции, мы с Тёмой прослушали композиции «Мы десант, мы морская пехота» и «Прощайте, скалистые горы». Последние в меру сил подпевали, регулярно сбиваясь на непредусмотренные текстом слова, когда багги влетал в какие-то колючие кусты или взмывал метра на полтора над землей, падая потом и подскакивая как мячик. В том, что черно-белый тельник Илюха носил по заслугам, вопросов не было. В том, как он умудрялся одновременно орать песни и вести сквозь непроглядную ночь это рычащее, скачущее недоразумение на такой скорости, были. Но некогда было задавать. Солнце всходило над саванной, сквозь которую мы пылили метеором. Становилось жарче прямо с первых же минут. Хотя, кажется, такого не могло быть. Воздуху и земле нужно было прогреться после ночной тьмы. Но духота и жар наваливались с каждой минутой, и в шлеме становилось все неуютнее. Но хоть капитан наш орать перестал наконец-то, а хрип, наверное. Мы остановились возле какого-то редколесья, за которым торчала какая-то темная скала. Ну, то есть гранит или какой-то иной камень, я в минералах не силен, пер из-за густого кустарника прямо к небу. Над песком плыло марево. Высадившись, только-только собрались перекурить, как вдруг откуда-то сверху раздался вскрик. Голос, женский. Я задрал голову. Рядом с вершиной кто-то болтался, зацепившись за выступ скалы одной рукой. Отсюда не было видно, сколько пальцев продолжают удерживать вес тела, все пять или уже меньше. Я рванул к скале, оставив позади оседать песок и пыль. Фигурка наверху меняла очертания. На ее месте так бы каждый поступил. Прижаться к камню всем, чем можно и нельзя. Ногти, щека, зубы, подушечки пальцев, даже веки глаз. Только бы не упасть. Но тут крик повторился, причем не оставляя сомнений. Сперва резкий, короткий, а за ним долгий на одной ноте, рвущий нервы, голосовые связки и барабанные перепонки. Такой обычно обрывается глухим ударом о землю. Я бежал, почти не касаясь земли, и скала была уже рядом. Сзади раздался вскрик Головина, но я уже не обратил внимания. На набранной скорости взлетел бегом на отвесную стену метра на два минимум и резко оттолкнулся от нее дальше вверх, пытаясь сохранить остатки разгона. Руки развел как можно шире. Летел, как баклан рядом с поднятым из воды тралом, кверху лапами. ну или просто как баклан. Но при всей гуманитарности склада ума мне повезло рассчитать все верно. Ну, как повезло? Метров с 20 тело прилетело точно в меня. Ну, то есть я смог прервать затяжной прыжок, вернее, свободный полет. Если кто не учил в детстве физику, как я, то туловище, весящее сколько-то, набрало какую-то скорость за очень короткое время и рухнуло на парящего меня так, как будто мне в грудь пришла электричка. После этого мы вместе с телом пролетели отведенную дистанцию до поверхности планеты, которая финально отругала того, кто не знает физику, ласковым таранным ударом. Всей планетой. В спину. Мне. Глава 4. Просьба отстегнуть ремни. Когда глаза, изумившись по очереди, сперва правый, а следом и левый, вновь обрели способность передавать в мозги данные визуального распознавания того, что было снаружи, я уж было почти совсем отчаялся. Реалист, фаталист и скептик давно сорвали голоса и хрипели исключительно на эмоциях, упрямстве и редком паскудстве характеров. Двое последних не спорили, а в один голос поносили меня, ни капли не стесняясь в выражениях. По их единому мнению, сорваться в африканскую ночь от малолетней дочери и беременной жены мог только окончательный, финальный, катастрофический, а вот тут определения разнились. Но мне не нравилось ни одно из предложенных, откровенно говоря. Реалист пробовал было защищать меня, вспоминая про Белую гору, про голос моих небес, велевший жить по чести, но как-то кажется тоже слабо убедительно. Видимо, я и его удивил. Это да, это я завсегда. Но когда непроглядный мрак, озаряемый лишь излишне экспрессивными фразами моих внутренних голосов, чуть просветлел, надо мной повис потолок той самой комнатенки, где не так давно мы беседовали со старой ведьмой Мсанжиле. Сама она склонилась слева, блестя в потьмах белками глаз, зубами и дорожками слез на изрезанных шрамами и морщинами щеках. «Ты совершил чудо, белый волк с севера. Вода и камни теперь сложились иначе, говоря о другом пути пасования, когда солнце встанет снова». Мать Куду говорила торжественно и величественно, пусть и сквозь слезы радости, как и те голоса, что переводили ее слова. И в одном из вариантов последняя фраза звучала как «Ты изменил будущее». «Будет больно, но ты справишься. Возьми с собой эту своенравную горную козу Мотэм-Дого, белый волк. Можешь даже наказать ее так, как сочтешь нужным. Я жду вас завтра на закате. Всех. У старой антилопы найдется слово или дар для каждого, но я все равно в вечном долгу перед тобой. Ты использовал единственный шанс без оглядки, без страха. Это чудо!» Про последний шанс прозвучало как «выдернул единственную алмазную шерстинку со шкуры великого льва, не дожидаясь, пока он заснет. Эх, бабуля, вот бы Головину да научиться у тебя такой лирике!» А то у него все только чудило, победило, колдун да убогий. «Выпей, белый волк. Это поможет тебе вернуться в тело и одолеть боль. Кости срастутся быстрее. Спасибо тебе за правнучку. Спасибо за новое будущее для всех Шамбала». И странный блестящий половник, рукоять которого была покрыта не то резьбой, не то чеканкой, коснулся моих губ. Напиток не был ни горячим, ни холодным, а сама поварёшка, кажется, была вовсе не железной, судя по ощущениям, дерево, как наши резные ложки липовые. А потом меня будто током ударило, да не тем, что из розетки, а тем, что от высоковольтки, когда от жертвы остаются только оплавленные дымящиеся резиновые сапоги. Солнце, яркое африканское солнце, которое тут было, кажется, втрое больше, чем дома, резануло по глазам, заставив тут же зажмуриться и дернуться. И, конечно же, сразу же глухо взвыть, потому что движение принесло боль. Но, видимо, какой-то опыт уже стал накапливаться, и ее я воспринял с настоящей искренней радостью, проведя логичную параллель. Дима болит, значит, Дима живой. Это не могло не радовать, конечно. Когда удалось снова открыть глаза, смаргивая слезы, что хором вышибли солнце и боль, получилось разглядеть занимательную картину. Под раскидистым деревом, крона которого плоско расстилалась над землей на высоте метров трех, будто китайский бумажный зонтик, сидели в обнимку Илюха и щуплая девчонка-негритянка, лет 20, с неожиданным светлым прямым каре, чем-то напоминавшим прическу легкомысленной стюардессы из фильма «Пятый элемент». Глаза у них обоих на лицах помещались, кажется, из последних сил. И если для жителей черного континента это было в порядке вещей, у них в принципе строение глаз такое выразительное, то рязанский морпех вызывал опасения. Мне сходу не удалось представить, что могло бы вызвать подобный мимический взрыв на физиономии засекреченного ательера. Чуть правее от них зашевелилась трава и кусты. Внутренний скептик тут же предположил крадущегося леопарда и заголосил, забил тревогу. Но Илюха и неожиданная блондинка-негритянка не среагировали на шелест никак. «Да когда ж я наконец-то сдохну-то?» Сдавленно-сварливо прозвучал оттуда голос стального приключенца, а следом, раза с третьего, поднялся и он сам. Не весь, не в полный рост, просто сел в траве, разевая рот, как выброшенная на берег рыба, забыв про свой фирменный прищур. Он, морщась, растирал большими пальцами ладони и, кажется, легонечко дымился. Ну или это жар в саванне такой эффект давал. Между мной и ним было метров пять. «Это чего сейчас было, башка?» — выговорил, наконец, морпех, протирая глаза. Удалось это ему не сразу, потому что девчонка вцепилась в правую руку намертво. Но он вряд ли обратил на нее внимание, потому что шевелилась она в такт с плечом и локтем, как пышный валан на рукаве платья или какой-нибудь погон с аксельбантом, принимая во внимание героическое секретное прошлое хозяина багги. «А это, Илюх, называется «Волк очнулся, всем лежать». Ох, мать-то, как под связку светошумовых попал, да на оголенном кабеле стоя!» Головин попробовал встать на четвереньки, но завалился на бок в траву, пропав из виду. Только сиплые матюки, доносившиеся оттуда, давали понять, что Тёма жив и, вероятно, здоров. Будет. Чуть позже. Морпех вскочил, снова не обратив внимания, что девушка так и висела у него на руке. Ноги ее лентами мотнулись вслед за ним, рванувшимся к другу. Закинув правую руку Тёмы себе на левое плечо, он помог ему подняться и дохромать, хотя скорее дотащиться до дерева, под которым они снова уселись на сухую жесткую траву. Навесное оборудование в лице блондинки и приключенца отстыковалось от Илюхи, и троица переводила глаза друг на друга, временами непонятно поглядывая на меня. «Поправь меня, если я что-то напутаю, башка. Дружок твой поймал девку, что свалилась с неба с высоты девятиэтажки примерно. Для этого он взбежал по вертикальной скале и сиганул ей навстречу, частично погасив скорость падения и сбив вектор. Поэтому они не изломались и не изорвались о камни у подножья, а брякнулись в нескольких метрах от них. Судя по звуку, скалолазка товарища твоего раздавила, как жука колорадского. Я такой звук последний раз из-под гусениц слышал». Илюха передернулся, видимо, вспомнив не самое приятное. «Ты выпутался таки из колючек, в которые влетел на полном форсаже, как носорог, и кинулся к нему. Я оттащил альпинистку, чтобы не мешало. Я видел своими глазами. Он не дышал. Рук, ног не чуял, и пульса у него тоже не было, раз уж ты надумал массаж сердца проводить. А потом я не понял». Выражение лица морпеха в последней фразе сомнений не оставляло. «А я не брусок точильный и не напильник, чтобы тебя править, Умка», — пробурчал Головин, выдав, наверное, сверхсекретный позывной Илюхе, на который тот, впрочем, не среагировал. «Но в целом все верно, так все и было. И опять он, падла эдакая, ожил. И нет бы по-людски глазками полупать, покашлять, кровью поплеваться, как раньше. С каждым разом все сильнее током бьется, гад. Я тебя, Волков, больше трогать не буду. Ну тебя к черту! Палкой потычу, и хватит. Лежи себе, остывай». Тёма расходился не на шутку, позволяя мне думать, что чувствовал он себя уже значительно лучше. Но тут взвелась девчонка, подскочив и встав между нами. Она что-то громко и убедительно орала прямо в лицо Ильи и Головина. Я не понимал ни единого слова. Через минут пять, когда она начала делать паузы в словах, в одну из них вклинился морпех Умка с какой-то ремаркой. Тут я узнал знакомое слово, целое одно, Мсанжиле, имя ведьмы. Оно сработало на вопившую черную девушку, как в прямом смысле снег на голову. Вряд ли что-то еще могло бы так поразить ее. Кроме, пожалуй, недавнего бреющего полета большого белого человека в кусты. Она буквально в прыжке обернулась ко мне и рухнула на колени, вытянув руки в мою сторону. Немая сцена затягивалась. «Тем, дай попить, а? И помоги встать. Ну или сесть хотя бы», — попросил я почти нормальным голосом. Чуть пошевелив плечами, понял, что усесться смогу точно. А то снизу обзор был так себе, неудобный. «Искрить не будешь больше? Трансформатор, ты лежачий!» — уточнил он, кряхтя и пытаясь дотянуться до рюкзака. «Не должен», — неуверенно ответил я. «Ты это, может, в самом деле палкой сперва? Хотя заземлить же вроде должно было». «Заземлить тебя должно было при первом же касании поверхности, Икар! Это физика, электростатика, 10-й класс!» — пробурчал морпех, не сводя с меня глаз. «А он гуманитарий, Илюх. Они с физикой друг друга с детства вызывающе игнорируют. Сам же видел». Тёма озирался явно в поисках упомянутой палки. Нашел какую-то ветку возле дерева, оперся на нее, тяжело встал и направился ко мне с бутылкой воды. «А еще с биологией, анатомией, физиологией и геологией. И с экономикой. Но тут это Сереге уже соболезнование». «Исключительный человек. Как жив-то до сих пор остался?» Еле выговорил ательер, внимательно глядя, как стальной Тёма на полном серьезе осторожно касается палкой моей руки. Причем держа ее, так, чтобы сразу выронить, если вдруг что, чуть ли не двумя пальцами. «Да к чудо, Мумка! Вот поспокойнее станет, я тебе про людоеда одного расскажу. Они ведь его загрызли тогда с Серегой, хоть и не признаются. Ага, я читал и смотрел протокол осмотра, волос стынет. Будто стая волков растерзала пенсионера». Головин сел рядом и протянул мне воду. Я присосался, словно до этого последний раз пил не вчера, а никогда. «А Федька не наругает тебя за рассказы такие?» Морпех явно подкалывал приключенца, хоть и без уверенности. «А Федька мне тот протокол и показал. Отобрали дело у ментов, засекретили так, что мама не горюй, а мне показал. Для того, чтобы я, стало быть, осознал наконец-то и уяснил себе, что с этим чертовым колдуном рядом расслабляться никак невозможно. Примета плохая». И он снова морщась начал тереть отбитые ладони. Поднимали меня, как комсомольскую стройку, всем миром. Даже щуплая черная блондинка вцепилась в рукав, пытаясь подтянуть маломобильного нечаянного богача повыше, пока я собирался с силами и равновесием. «А чего она там тараторила, Илюх?» — кивнул я на помощницу. «Не бери в голову!» — пропыхтел он почти мне в ухо. «Обычные дела для местных. Пошли прочь от белого шамана, только через мой труп. Ты спас меня от неминучей гибели, теперь я твоя навеки. Можешь, что хочешь со мной делать». Я сперва было целый взвод таких насобирал. Но они ж ленивые, хуже латиносов, честное слово. Оставил пяток, а остальным вольную дал. Пришлось даже к вождю ездить. Ни в какую не соглашались уходить. Табу для них — бросать того, кто тебе жизнь спас. А я только что пятками не уперся в твердый грунт, покрытый редкой травой. Для цивилизованной заокеанской примерной ученицы, что приехала просить у бабушки благословения на свадьбу, это был совершенно неожиданный поступок. «Ну чего ты буксуешь, Дим?» — хмуро буркнул в другое ухо Головин. «Мысль в голову пришла, не поверишь», — задумчиво проговорил я, останавливая всю процессию и поворачиваясь к замершей блондинке. «Блин, ну вот что надо иметь в голове, чтобы при гуталиново черной коже выпрямлять волосы и красить их в белый?» Она смотрела на меня с тревогой, но очень внимательно. А внутри в это время прозвучала задумчивая фраза реалиста. «Ну, это нормально». Причем голосом актера Владимира Машкова в роли Кирилла Мазура из «Охоты на пиранью». И клянусь, я прям слышал, как заскрипели шестеренки у него в голове. Тьфу ты, у нас, то есть в голове. Но вот что именно ему показалось нормальным, да так, что аж обрадовало, пока и представления не имел. «Конечно, не поверю!» — вернул меня к реальности и оставленному на полуслове разговору Тёма. «В твою голову мысли приходят умирать, причем в страшных судорогах, как папа одного турецко-подданного. И будет редким чудом, если мирняк при этом не зацепит. За мирняк не поручусь, но дружественный огонь гарантирую. Не дави мне на нервную почву, военный. Ты у того дружественного огня, поди, тоже греешься. Кто мой самый лучший сосед слева в чемпионе? Остановить начавшего брюзжать Головина могла только наглая, бронебойная, железобетонная аргументация. А Илюха смотрел на нашу перепалку с каким-то затаенным интересом. И вряд ли его интересовал портовый город в Испании. А вот то, как какой-то странный штатский ломал все представление о стальном приключенце, с которым вряд ли кто-то позволял себе так разговаривать, это было явно более занимательным. «А че это только слева?» — опешил Артем, забыв ругаться. «Потому что справа самый лучший, Серега. Прислони меня к дереву, надо вопрос один решить», — попросил я. И был тут же молча придвинут к столу того раскидистого зонтика, под которым сидели Умка и Мэри, когда я очнулся. «Илюх, переведи, пожалуйста, ей», — попросил я морпеха. Тот кивнул, при этом прищурившись, еще хлеще Головина. «Мотем дого», — начал я торжественно. Девчонка, услышав имя, которое вряд ли знал кто-то, кроме ее самых близких родственников, дернулась всем телом и едва не брякнулась снова на коленки. Хорошо Тема подхватил. «Мсанжеле, мать Куду, направила меня сюда, зная, что Качвано Пендо меньше, чем через час сбросит тебя с вершины», — продолжал я, стараясь не сбиваться на вытягивающиеся лица диверсантов, синхронно забывших про фирменный прищур. Из-за разошедшихся в стороны привычных морщин, в глубине которых кожа не была такой кирпично загорелой, Илюхино лицо стало похоже на маску какого-то героя комиксов или енота. И переводил он, кажется, как Google-переводчик, чисто механически. «Ты сильно огорчила мать Куду, девочка. Но она не оставила тебя, не бросила так, как ты ее до этого. У нас был один единственный, малюсенький, призрачный шанс вытащить алмазную шерстинку из шкуры великого льва. И мы достали ее. На тройку застывших напротив меня смотреть можно было вечно, наверное». Услышав, видимо, про льва из уст морпеха, девушка вовсе ослабла в коленях, повиснув, рыдая на руке Головина, который вряд ли обратил на это внимание, потому что слушал меня внимательнее, чем сигналы точного времени по радиомаяк. Умка, больше похожий сейчас на негатив крайне удивленного тигра в этих неожиданных белых полосах, продолжал переводить как заводной, в смысле, как неживой. «Сейчас мы поедем в дом к белому медведю». Загадочно-таинственный тон меня вполне устраивал. «А завтра на закате нас будет ждать Мсанжеле. Ты подумаешь сама, Огонек, что сказать при встрече бабушки, чем оправдаться перед ней. А я, белый волк с севера, послушаю. И если мне будет не по нраву твоя речь, привезу сюда и заставлю прыгать снова. Только ловить больше не стану. Боги присылают помощь тем, кто ошибся нечаянно. Нарочным дуракам они не помогают. Я все сказал, Мотем Дого». Она расцепила пальцы на рукаве куртки Головина и сползла на землю. На желто-красную землю родной саванны, по которой бегала босиком малышкой. Подняла неожиданно светлые орехового оттенка глаза на родное солнце, что гладило ее по мокрым щекам, протягивая свои лучи сквозь крону акации. Совсем такая же росла у хижины, где она родилась, и где до сих пор жили ее родители. Слезы лились ручьем. Где-то вдали слева раздался звук двигателя, и это едва слышное далекое жужжание мгновенно материализовало в руках у Темы и Илюхи по пистолету. И да, у морпеха и вправду пушка была больше. «Ждем кого, Умка?» Когда Головин начинал говорить таким скучным тоном, у меня начинались одновременно и изжога, и тахикардия. «Звук знакомый вроде», — ровно тем же самым голосом отозвался морпех. И вдруг с места взлетел до нижних ветвей, одним движением рук вскинул себя выше и замер, чуть сдвигая листву, всматриваясь во что-то со стороны приближавшегося шума. Когда его хромированная гаубица занырнула в кобуру, я разглядеть не успел. «Свои, башка!» — уже нормальным человеческим языком сообщил он сверху, тут же, впрочем, скользнув обратно на землю. И опять как призрак. Листья и ветки произвели больше шуму, чем крепкий мужик, приземлившийся метров эдак с трех. «Свои все здесь, под деревцем!» — недоверчиво произнес Тёма. заставив внутреннего реалиста вздрогнуть и присмотреться к нему еще внимательнее. «Я этот борт знаю. Я его сам купил, сам доделывал и сам чиню. Если он с моего двора до сюда без маньки добрался, то значит ни двора там не осталось, ни маньки, ни ваших», — ровно сообщил Илюха. И неожиданно отступил на шаг назад, напоровшись на взгляд Головина. А потом шумно сглотнул и еще отшагнул, едва глянув на меня. «Но маячки молчат, значит, дома все штатно, мужики. Точно вам говорю. Гаси фары, волк!» Умка пошутил. «Не смешно. Как медведь, северный». Размеренно с явным трудом выговорил Артем, между словами вдыхая жаркий африканский воздух и выдыхая его еще более жарким. Мотем Дого смотрела на меня с каким-то священным ужасом. «Ты не шути так, пожалуйста, больше, Илюх». Я провел ладонями по лицу, будто скидывая каменную маску, в которой оно превратилось при словах «не ваших». Каменную маску беспощадного ночного демона с пылавшими желтыми глазами. «Да ну вас нахрен, вот что я скажу! Один страшный, как 100 чертей, так еще второго с собой притащил, хуже даже!» Недовольно сообщил морпех, скрывая за кромким твердым голосом смущение и, возможно, даже некоторую опаску. А мы с Головиным недоуменно переглянулись, враз натянув одинаковые лица святой простоты, вроде как удивляясь искренне. Кого это из нас, лапочек, так забоялся сверхсекретный диверсант? И хорош тут уже глазки строить. Видали мы таких. С виду сирота казанская, а у самого в одной руке кистень, в другой пятачок заточенный. Мы, ребята, ежики, в голенищах ножики. Самая про вас песня, — продолжал сердиться он. «Ладно, ша!» — поднял ладони Тёма. «День только начался, а уже надоел. С Волковым рядом такое часто бывает. Выдыхай, Умка. Все, все живы, все здоровы, это главное. Грохнем льва, сядем в Европлан и улетим отсюда к... домой улетим. И, может, даже и льва убивать не придется», — прервал я его. «Наши три гормональные бомбы, как с ними бывает, меняют фабулу по 100 раз на дню. Да еще к ведьме местной должок у меня. Глядишь, и без стрельбы по кошкам удастся обойтись». «Да, помню, как же. С ведьмами у тебя разговор короткий. Дима хлопнул в ладоши, и пока, мой хороший», — не унимался Головин. «Ага, +2, Валя, запиши», — вспомнил я. И мы заржали хором, словно прогоняя смехом напряжение этого слишком долгого утра в саванне. Глава 5. Странные знаки. Борт, о котором предупреждал Илюха, оказался газоном, решительно невозможным и крайне неожиданным здесь, в саванне. Точнее говоря, как пояснял довольный Умка, автодомом на базе Садко Next. Бандура дорулила почти до нас, упершись в непролазную стену колючего кустарника, что остановило Головина, летевшего за мной спасать огонька. Меня успокоило то, что из окон грузовичка торчали во все стороны автоматы, и тем более то, что из водительской двери вылетела Манька Мвендо, метнувшись к мужу, голося как настоящая казачка, на всю округу. Он встречал жену геройски, разведя руки и храня на лице мудрую улыбку, мол, рад тебя видеть, но рассказать ничего не могу. Я такую на Головине регулярно видел, он ее будто не снимая носил. Удивила Мотем Дого, которую я, почти как заслуженный диверсант, окрестил Мотей, а предсказуемо не возражала. Девчонка метнулась к Маньке, стоило той показаться на подножке кабины, и зачастила с такой скоростью, что обзавидовался бы самый лучший радист. Потому что, как по мне, что их речь, что азбука Морзе, понятны были примерно одинаково, то есть никак, но быстро. Мотя тыкала пальцем поочередно в скалу, меня, Тему, Илюху, дерево, снова в скалу и дальше по кругу. И пока жена хозяина отеля не обняла ее, прижав к внушительной груди, не унималась. «На жизнь жалится!» — прогудел Умка. Мы по-прежнему стояли под деревцем, смоля и геройски озирая окрестности. «Бывает!» — с пониманием протянул Тема. «Племянница это наша, оказывается. Я и не знал. Она с тех пор, как в Англию на учебу улетела, да вертаться отказалась, наподобие убогой у родни вышла. Вроде есть, а вроде и говорить-то не о чем. Тут в Африке много неожиданного», — сообщил он, глубоко затянувшись. «Это ты еще в Белоруссии не был», — парировал Головин. «Не был, точно. А эти», — Илюха кивнул на заливающихся уже хором слезами родственниц, «теперь переживают, что им бабка обеим непременно объяснит, как надо родину любить». «Это точно, объяснит. С особым цинизмом, я думаю», — кивнул Тёма. «Руки прочь от старушки. Вполне толковая бабуля. Даром, что в дупле живет». Влез я в неспешную беседу. «Ты мне, Илюха, вот что скажи. У тебя йод на базе имеется? А зачем тебе?» По-военному ответил тот. «А у них с Надюхой игры такие ролевые. Ага», — влез радостный Головин. «Этот как с задания прибывает, она ему на поверхности слова нецензурные пишет йодом, большими буквами. А сама говорит, йодную сеточку рисует. Я сам видел». «Да не плети ты уже», — видел он. «Приполз один раз синий, как ночное небо поутру, и не понял ничего», — возмутился я. «А йодная сеточка вообще панацея, и не плюй мне в веру в чудеса». «Не, с тобой я спорить не буду, Дим. Мне и начальство не велит, и здравый смысл», — поднял он ладони. «Давай-ка лучше хомутай свою мотю, пока она маньки все баки не забила, да поехали на базу». Я возражать, конечно, не стал. Обратный путь занял едва ли не вдвое больше, что было вполне логично и обосновано. Садко пылил по саванне, как крейсер, а не скакал диким козлом, как баги, который давно умчал вперед с тремя местными бойцами морпеха, что сопровождали в рейде сюда его жену. Внутри салона было чисто, но при этом еще удобно и комфортно, вообще не по-военному. Это был настоящий дом на колесах, только предназначенный для коротких дистанций. Но помыться и даже чуть перекусить мы смогли. И это было замечательно. За окнами текла саванна, где встречались местные жители, от жирафов до кабанов и сурикатов. А мы чинно проезжали мимо, этак снисходительно поглядывая на фауну за бортом, царями природы. Когда Садко прибыл на базу, заехав кормой в ворота, я спешить на выход не стал. Мало ли, и как в воду глядел. Снаружи раздались странные звуки. Не то вой, не то рев, не то хрип. Оказалось, так встречала мужа Бадман Арсоновна. Судя по тому, как едва ли не к полу прижалась мотя, батька била по площадям, используя всю магию и потенциал горлового пения своего народа. Головин вылетел наружу, не касаясь земли, этаким диверсантом-купидончиком, сцапал жену и начал тут же, судя по лицу, неубедительно оправдываться и громко валить все на меня. «Волков!» — голос Нади врезал по ушам, как выстрел из СВД или хороший кнут в руках не менее хорошего пастуха. «Всего доброго!» — печально сообщил мне Умка, будто прощаясь, неожиданно пытаясь притаиться за своей цветастой женой. Я вышел, щурясь от солнца, чуть медленнее обычного. И этого, наверное, хватило Наде, чтобы заподозрить страшное. Жена рванулась так, будто намеревалась мгновенно изломать во мне то, что не смогли испортить гипотетические враги. «Стоять!» — гаркнул я, выставив ладони. И она едва ли не с юзом остановилась, только пыль поднялась. «Все живы и здоровы. Никто за нами не гонится. И все у нас очень ха-ра-шо». На последнем слове, которое нарочито выговаривал по слогам, делая каждый следующий чуть длиннее и тише предыдущего, я поднял руки и плавно трижды качнул ими в такт, опуская ладонями вниз, будто дирижируя оркестру затихающую коду. Помогло. Женщины и Серега смотрели на эти движения, как зачарованные. «Где дочь?» Переключил я Надю с рук на важное и главное, изящно сместив пристальный вектор ее внимания с себя любимого. «С ребятами? В бассейне детском? Под присмотром Мутомба?» Медленно, как под гипнозом, сказала жена, не сводя глаз с моих ладоней, что замерли на уровне груди, все так же ладонями вниз. «Это очень хорошо!» С преувеличенным энтузиазмом похвалил я ее. Черный, как сажа громила, похожий на Джона Кофи из «Зеленой мили», с изуродованным, не то ритуальными, не то боевыми шрамами лицом, был каким-то родственником Маньки и, кажется, где-то воевал вместе с Сумкой. А теперь жил в одной из здешних хижин и был кем-то вроде начальника охраны, караула и гаража одновременно. С Аней они поладили мгновенно, когда он сходу назвал ее звонкой белой чайкой, так же, как окрестили дочь Антуан и Анетта на острове Ланевских Головиных. Я даже неожиданно поймал себя на чем-то вроде странной ревности, когда увидел, как дочь бежит к черному здоровиле обниматься. Но отметив то, как бережно он подхватил ее, окинув глазами округу и глянул на меня чуть виновато, решил, что Ане виднее. Она тоже чувствовала хороших людей сердцем. «Бадди, хорош фонить, Милу напугаешь», — продолжил я наводить порядок. Бадман Арсоновна, продолжавшая низко гудеть рассерженной трансформаторной будкой, с первого слова затихла, будто рубильник выключили. На то и был расчет. И старое прозвище, которым ее звал в прошлой жизни лорд, и переключение внимания на младшую ворону. Людочку девчата любили и берегли как младшую сестренку, и пугать точно не хотели. Она стояла в кольце рук Сереги, не сводя с нас своих чудесных сапфировых глаз. «Вот и ладушки!» — потер я, наконец, руки. «А теперь, как в сказке. Кормим, поим, в бане парим, а потом разговариваем». Тишина, которую перекрывали крики каких-то зверей в лесу и смех Ани от дальнего бассейна, была гораздо лучше криков и суеты. Мне, по крайней мере, так точно больше нравилось. «Вы смотрели спектакль «Дима Волков одолевает узниц гормонов». Спасибо за внимание, желающие могут перекреститься», — дикторским голосом выдал Головин. И, судя по шуму за спиной, Илюха советом воспользовался, неожиданно оказавшись в числе желающих. Поскольку солнце кочегарило по-африкански, расселись за столом в одном из бунгало. Здесь, видимо, было что-то вроде штаба или кают-компании, или что там у морпехов положено. В общем, тут было и прохладно, и тихо, и места всем хватило. Дамы снова накинулись на фрукты, мы с мужиками позволили себе горячительного. Дело шло к обеду, а когда по утрам спасаешь незнакомых негритянок, беседуешь с ведьмами и помираешь между делом, вообще не до условностей. Тёма каким-то специальным пристальным взором посмотрел на Илюху, и тот достал из шкафа бутылку рому. Присмотрелся к Головину, у которого я внимательно наблюдал, ни единого мускула не дрогнуло на лице. Вздохнул и достал сразу еще две. Следом за этой любительской первой помощью подтянулась и медицинская. Мотя принесла йод, но на него никто не обратил внимания, потому что те несколько минут, что они с тетей Маней отсутствовали, изменили черную блондинку до полной неузнаваемости. На ней была местная накидка из какого-то грубого, еле прокрашенного ридна, кажется, даже на голое тело. На запястьях и щиколотках — браслеты. На шее — бусы, много. На голове — абсолютно гладкая кожа, блестевшая, как мытый баклажан. Неожиданное сравнение выдал внутренний скептик, который Моти узнал исключительно по глазам, все тем же, чудесного орехового оттенка, и улыбки, которой она светилась сквозь слезы, как только узнала вылетевшую из садко тетку. Огонек превратилась в уголек, хотя скорее в черную жемчужину. Я только в машине сообразил, что девушка, учившаяся, по словам бабули, за океаном, должна понимать английский. До этого все как-то перебивались с русского на их шамбала-банту при помощи Илюхи. Поздно догадался, признаю. Но, видимо, крепко Африка по затылку приложила. Сразу как-то не пришло на ум. Хотя, с другой стороны, наверное, и к лучшему. Через морпеха-переводчика мой спич явно был воспринят мотем дого, если можно так выразиться, и лояльнее, и доверительнее. В общем, в том, что я великий белый колдун, она была убеждена целиком и полностью, и настаивала, что теперь ее жизнь принадлежит мне, и выглядела вполне по-местному, как и не уезжала никуда. Акцент только выдавал, когда по-английски разговаривала. Тот самый posh English, богатый выговор, которым Серега на свадьбе удивлял родовитых, состоятельных и обремененных мировой славой англичан. Но если молчала, обычная девчонка Шамбала. Вот такие сказочные дела в этой Африке. Ударилась оземь и обернулась красной девицей. Только черной. И ударилась в основном, а не чайного туриста, об меня. Хотя, как говорил Головин, столкновения с Волковым еще и не так могут поменять человека. Правда, потом он сбился на пересказ Илюхе истории про тех семерых, которых «Валя, запиши!» И плевать ему было на то, что двоих залечил до полного разложения личности Иван Степанович в Белой горе. Морпех слушал с таким вниманием и заинтересованностью, с какими, наверное, в детском саду в кукольный театр ходил или на мультики. Надя отобрала йод у лысой бывшей блондинки и пересадила меня ближе к окну. Я оседлал стул, поставив его спинкой вперед, и уточнил. «Радость моя, тебе же нельзя нервничать, правда? А вдруг там синяк некрасивый будет? Может, лучше Тёма или Серега нарисуют?» «Дим, после того, что я видела, когда ты с инистыми великанами воевал и спасал Велеса, мне бояться нечего. Да и тебе. Но только если у тебя там нет татуировки с именем или портретом другой женщины», — уверенно сообщила жена. Морпех Илюха развернулся к нам на словах про великанов так, что едва свой стул не сломал, а Головин облился ромом, некультурно фыркнув прямо в стакан при упоминании татуировок. Я только вздохнул тяжко и снял куртку с футболкой. Вероятно, лицо Надежды отразило что-то особенное, потому что Умка и Тёмка побросали стулья и рванули мне за спину. Туда же торопливо подошли остальные. Тишина стыла, перемежаемая звуками вдохов, за которыми должны были следовать, но отчего-то задерживались какие-то, наверное, эмоциональные реплики, начинала напрягать. Чего там можно было увидеть такого, чтоб даже Головин промолчал? «Ну чего притихли-то? Что там? Профиль Сталина? Или Маринка Анфас?» Я попробовал закосить глаза за спину и ожидаемо не преуспел. «Мулунгу!» — крикнула Мотя и повалилась на колени, причем вместе с Маней, от которой я такой скорости точно не ожидал. Примечание автора. Мулунгу. Первопредок. Верховный бог. Бог грозы в мифах бантуязычных народов Восточной Африки. За спиной раздался звук затвора, но не оружейного, а того, с которым фотографируют некоторые смартфоны. У Нади, например, такой. Она и протянула мне трубку прямо в руки, продолжая тревожно молчать. Синяк был красивый, большой. И неожиданно для относительно свежего, утреннего, разноцветный. Синий-красный, как положено, но местами уже отдавал в желтизну, что обычно происходило день на 4-5. Вероятно, неожиданный эффект от варева, которым угостила меня в видении старая ведьма. Но главное было не в цвете, а в форме или в содержании, тут сразу и не поймешь. От лопаток до поясницы разливалось оттенками красного и синего пятно с очень неожиданными очертаниями. Можно было при определенной доле фантазии опознать человеческий череп в профиль со странным рогом на лбу и отвалившимся носом, лежавшим рядом. А можно было увидеть довольно подробную и узнаваемую карту континента, где рогом была Сомали в районе Аденского залива, а носом — Мадагаскар. Но интереснее был странный узор, что начинался наверху поясницы, на несколько позвонков ниже того места, где крепятся последние ребра. Вдоль хребта тянулся толстый красный ствол дерева, раскрывавшийся густой кроной над грудной клеткой, до самого верха лопаток. Кажется, это называлось фигурами Лихтенберга. Читал я где-то про них. Когда в человека попадает молния, на коже остаются подобные узоры. Но читать где-то — это одно. А наблюдать сине-красное дерево поверх контуров Африки на собственной спине — вовсе другое. «Оригинально мы в этот раз дуба врезали», — резюмировал просмотр внутренний фаталист. «Даже как-то жалко закрашивать», — кашлянув, сказала Надя неуверенно. «Теперь понятно, чего меня так долбануло», — добавил Тёма, тоже почему-то кашлянув. «А вот это слово на букву «М», которое Мотя кричала, это чего?» — поинтересовался я у Илюхи, когда он выбрался из-за моей спины, сразу шагнув к столу. Только ответил он с паузой, потому что, едва достигнув столешницы, сорвал пробку с непочатой бутылки рому и принялся глотать, как я давеча, воду у подножья черной скалы. «То есть ты признаешь, что ты — слово на букву «М»?» — оживился стальной приключенец, становясь рядом с морпехом и зеркально, пусть и с некоторой задержкой, повторяя его движение. «Бог тутошний, самый древний. У разных племен по-разному зовется. У масаев — Нгаи. У банту и шамбала — мулунгу. Вроде Тора или Перуна. Тоже грозой, громом и молниями повелевает. Но, как предания говорят, не только. Еще вроде как именно он следит за священными деревьями, и он из одного из них первого человека вырезал, кажется», — ответил Илюха. А мне показалось, что с каждым новым глотком рому морпех становился все больше пиратом. И легче с его пояснений не стало. «Не, я не мулунгу. Я Дима Волков. Это точно совершенно. У меня и паспорт есть, там написано. «Ты поднял бы родню с полу. Чего они валяются-то?» — посоветовал я Умке, пока он еще, кажется, ходить мог. Рязанский пират, а он уже, пожалуй, был в меньшей степени морпех, обратился к лежавшим у меня в ногах родственницам с пламенной речью. Я узнал уже два слова — Мсанжиле и Мулунгу. Ну и свои имя-фамилию. Поднимались черные дамы нехотя. «Мотя, ты же взрослая девочка, с высшим образованием, да еще и не с одним, наверное. Хватит так на меня смотреть. Я живу в другой стране, на другом континенте, и быть местным богом, даже с точки зрения логики, не могу». Обратился я к летучей бывшей блондинке по-английски, поеживаясь, потому что Надя принялась таким мазать синяк, начиная снизу с Кейптауна. «Нас учили, что в вопросах богословия логика своеобразная», — осторожно ответила она. «Все-таки слышать такой чистый английский с таким произношением из уст черной жемчужины, обернутой в бусы и мешковину, было очень странно. А еще говорили, что высшая логика — это вера, и что боги — явление других масштабов и измерений, чтобы пытаться судить о них привычными нам способами и методами». «Ого, какая умная оказалась!» «А так и не скажешь», — влез внутренний скептик. «Девочка дело говорит», — задумчиво ответил реалист. «Эти двое, того и гляди, весь ром выжрут!» — не удивил ничем новым фаталист. Глава 6. Подарки в студию. Нарядились диверсанты оперативно и будто бы сами удивились, неожиданно оказавшись решительно не готовыми к привычному «если завтра война, если завтра в поход». «Помяни мое слово, Умка! Завтра бабка, сидя верхом на зебре или жирафе, ему подарит кимберлитовую трубку и полстраны», — убеждал Головин, стараясь держать серьезное лицо. Но ром очень мешал, поэтому морда получалась хитро довольная, как у кота возле сметаны. Жены наши ушли, забрав с собой Маньку и Мотьку, а к нам прислали Мутомба, наказав глаз с нас не спускать. «А чего их спускать-то? Мы сами никуда не планировали выходить». Я в особенности. Меня на природу вовсе не тянуло. Как отшибло. Мваду и далеко отсюда. Там 3/4 голландцам принадлежит и 1/4 местным властям. При всем уважении к тебе и Мсанжиле ничего не получится. Почти чисто парировал Илюха. Примечание автора. Мвадуи. Одна из крупнейших в мире кимберлитовых трубок находится в Танзании. А чего у вас тут все на букву «М» начинается? Поднял в приключенце голову лингвист-языковед. «Ну, эти трое женщин, ладно, они родня, у них, может, принято так. Но Волкова тоже обозвали, Мутумба твой здоровый какой вон сидит, теперь еще шахта эта, других букв нет в Танзании, что ли?» «Первый раз об этом задумался», — помолчав, признался морпех. «И знаешь что?» «Что?» — потянулся к нему через стол Головин, чуя интригу. «Хрен его знает, вот что!» — совершенно уверенно кивнул Умка, едва не упав со стула. «Тьфу ты! Я думал, тайна какая!» — обиделся Тёма, отодвигаясь обратно и тоже чуть не съехав со своего. «До тех пор, пока вас сюда не притащило, тут тайн не было ни одной, почитай!» — хмуро пробурчал морпех. «Это да!» — согласно кивнул Головин. «У меня та же история, один в один. Смотри, жил себе, в ус не дул. Путешествие организовывал с большим успехом, пока этот черт ко мне в офис не пришел. Это который?» — уточнил Илюха, оглядываясь. Наверное, глаза фокусировать стало невыносимо трудно, поэтому он, кажется, даже не пробовал. «Да вон Волков! Улыбается еще сидит! Чего ты лыбишься, вредитель? Скажи мне, кто еще совсем, кажется, недавно, что на меня будет орать в дымину пьяный диверсант-убийца, а я не испугаюсь, ни почем бы не поверил. Потому что я эту историю слезливую слыхал уже пару раз, Тём. Совсем недавно ты, бабе Даге, плакался на судьбинушку свою горемычную. Она тебя тогда убаюкала, деточку, и спать отправила. Старая школа, высокий класс, я так не умею. Могу плюнуть или в ладоши хлопнуть. Хочешь? Незабываемое путешествие в один конец, а?» Развел я ладони. «Не надо ничем хлопать, Дима!» Неожиданно почти трезвым голосом отозвался он. «Погорячился с чертом, бывает». «Проехали. Илюх, ты говорил, до бабы Баубабы, тьфу ты, до старухи в дупле, короче, часа полтора ехать. а у тебя домушка на колесах, одна только?» Переключился я на хозяина, пока он, кажется, еще мог разговаривать. «Ач! Апч! А почему ты спрашиваешь?» В последнюю минуту я успел, видимо. Почти не мог он уже. «Нас семеро. Да вы с Мотей. Да Мутомба, наверное, тоже поедет. 11. Спальных мест в Садко точно не хватит. Мы к закату приедем, потусим с бабулей и домой. 1,5 часа стоя ехать или сидя на полу?» Уточнил я, стараясь говорить медленно и понятно. «Ну, там полчаса езды до их племени. Постелят, выспимся, потом домой», — ответил ательер. Я вспомнил, во что оделась по местной современной моде Мотя, представил, что нам там смогут в этом контексте постелить, и загрустил. Но, как оказалось, зря. День падений и высокого напряжения мы, признаться, пропили. Умка и Мутомба уже полчаса пели одну и ту же местную песню, и на внешние раздражители, даже жидкие, не отвлекались. Поэтому в кают-компании остались вдвоем. Тему мы с Серегой еле-еле довели до их домика. Он все рвался на подвиги. Но сурово сказанное мной «Ну-ка, соберись, дома жена беременная» сотворили чудо. Он сам поднялся по ступенькам и проскользнул в дверь со своей фирменной шпионской легкостью. Изнутри раздался голос Бадмы, а в ответ его виноватое гудение. Мы с лордом деликатно ушли. Дома было тихо и спокойно. Девочки спали, совершенно одинаково, закинув поверх простыни левые ноги, согнутые в колени, каждая в своей кровати. Я бесшумно разделся и осторожно лег. Надя обняла меня, кажется, так и не проснувшись. Утром в дверь постучали. Мы с женой переглянулись, из наших так деликатно себя повели бы только лорд с Милой, но они бы предупредили, еще с улицы позвали. Да и привыкли мы уже как-то с вечера все планы вместе в шестером оговаривать. Судя по тому, что вчера ничего похожего не было, не они. Крыльцо не скрипело, значит, точно ни Мутомба и ни Манька. Илюха после вчерашнего, я вообще не был уверен, что в такую рань ходить мог. Значит... «Проходи, Огонек, открыто!» Громко сказал я по-английски, поразив жену и дочь. И Мотю, которая заглянула в приоткрытую дверь с заметным опасением. На голове у нее стояло блюдо, накрытое не то марлей, не то еще какой-то чистой белой тряпкой. «Я принесла вам завтрак». Она, присев, чтобы не сбить ношу о притолоку, зашла и начала споро накрывать на стол. Есть, откровенно говоря, не хотелось, но так у нее ловко выходило с тостами и джемом, с сосисками и беконом, и даже чай в чашке наливался как-то особенно приятно. Поэтому к столу мы с девочками подобрались скоренько. «Она что, не в курсе, что рабство отменили?» — вполголоса уточнила Надя. «Она в Европе училась, так что в курсе точно. Просто у них тут принято так, что если тебе кто-то жизнь спас, то она, жизнь то есть, с той самой поры не твоя уже, а того, кто спас. Честным и почетным считается», — так же негромко ответил я. «У них, я читала, и многоженство принято. И что теперь?» «Начинается. Нормально ж сидели. И ничего теперь, солнце мое. У них тут может что угодно быть принято. Ко мне и моей семье это никакого отношения не имеет, и иметь не будет. Разговаривая с беременными, нужно быть мягким, но твердым. Да, вот именно так. Как будто ты сам чуточку на сносях. А уверенно говорить я давно научился, еще когда в рекламе работал. Смотри мне, Волков». Надежда погрозила мне здоровенным трехэтажным бутербродом, который волшебным образом сам образовался у нее в руке. «Слушаю и повинуюсь, княгиня-матушка». Я приложил правую руку к сердцу и склонил голову. Когда поднял, 6 глаз смотрели на меня по-разному. Ореховые Мотины с тревожным вниманием. Анины серо-зеленые, с желтым ободком у зрачка, как у меня, с восторгом и искренней жаждой сказок и приключений нового дня, как бывает у детей. Зеленые Надины поверх бутерброда смотрели с подозрением, будто ища издевку или сарказм, удивляясь, не находя. И превращаясь в такие любимые мной смеющиеся радуги. Вот и чудесно. И всех секретов-то — любить жену и говорить ей правду. После обеда над базой прозвучал горн, вроде пионерского. Я в этих сигналах не разбирался, но нервными «боевая тревога» или обстоятельными «бери ложку, бери хлеб и садись за обед» звуки не казались. Наверное, общий сбор. Ну, не отбой же. С этими мыслями я поймал бегущую мимо дочь и вскинул на плечи. Спина, что удивительно, почти не болела. Надя попросила меня присесть, поправила Анютке панамку и в очередной раз мазнула солнцезащитным кремом по носу. Хотя вряд ли уже требовалось. За этот отпуск она так загорела, что машь. Не шоколадка, конечно, но карамелька точно. Вареная сгущенка. На большой площадке собирались все, и гости, и хозяева. Илюха удивил дважды. Во-первых, тем, что в принципе был, при этом вертикальный и вполне похожий на нормального живого человека. Во-вторых, тем, что был в форме, в прямом смысле слова. Черные куртка и брюки, ослепительно сверкавшие хромовые ботинки, тельняшка, берет под погоном. Нагрудный знак «Гвардия» справа был единственным, что я смог уверенно опознать. Видел такие в хороших старых фильмах. Всего же на широкой груди Умки было, наверное, несколько десятков изделий явно ювелирного характера. Обрамлял все это богатство белый витой канат, иначе не скажешь, аксельбанта. «Так вот ты какой, черный дембель!» — хмыкнул Головин. Сам он в горке, но на этот раз не черный, а песчаного камуфляжа, выглядел не так представительно, конечно. «Не зли меня, башка!» — отозвался морпех голосом, чуть выдававшим вчерашние тайны. «Говорю же, дикий край, простые люди. Я, если без этих блямп и висюлек появлюсь, не по протоколу будет». «А там прям протокол!» — удивился Тёма. Его главное украшение стояло слева, держась за галантно отставленный локоть мужа. Бадму украсила все. И беременность, и африканское солнце, и высокая прическа, и какие-то национального вида изделия на руках, шее и груди, которые могли быть одновременно и бижутерией, и рабочим инвентарем степной ведьмы-шаманки. «А ты как думал?» — кивнул Илюха. «Манька-то не с улицы приведенная, а дочка главной жены вождя Шамбала. Мы к теще с тестем, иначе как нарядные будто елочки, не ездим». «Да уж, африканские понты, это вам не это», — кивнул Головин. «А то», — вздохнул морпех. Его манька, выходившая из хижины вслед за племянницей, выглядела так, что будь она в несколько раз меньше, точно бы сороки утащили. Блестело все, от браслетов до каких-то невиданных колец в ушах и в прическе. Огонек не отставал от тетки, сияя как дискошар. Надя с Милой только переглянулись. Им на здешнем конкурсе красоты и народных ремесел в части дамского обмундирования предложить было нечего, и слава богу. Я смотрел по сторонам, ожидая, когда же подъедет Садко, и очень удивился, увидев, как справа, со стороны здешнего леса, откуда денно и ночно орали какие-то невоспитанные местные звери и птицы, выруливает настоящий неоплан. Большой современный туристический автобус, разворачиваясь плавно за воротами и замирая передней дверцей аккуратно против калитки. Дверь отъехала с пневматическим шипением, и за ней оказался Мутомба, опряженный, как натуральный вождь аборигенов. Перья, пятнистая шкура, браслеты и бусы. Видимо, сюрпризов сегодня стоило ожидать с избытком. В прохладе салона всем нашлось место и занятие. Лорд ворковал с женой, чем, в принципе, занимался каждую свободную минуту, перестав, наконец-то, сурово таращиться в планшет или смартфон или командовать в них кому-то вслух по-русски или английски. Головин с батькой прилипли к большому окну, разглядывая здешнюю фауну. Путь лежал, наверное, через один из окружавших отель национальных парков, поэтому посмотреть было на что. Попадались и слоны, и гиены, и жирафы, и прочие кабаны-бородавочники. В ветвях деревьев скакали какие-то макаки, разноцветные невиданные птицы. На одном, стоявшем отдельно, развалясь по-барски, отдыхал леопард. Анюта оседлала коленку Мутомба и переживала, что не хватало рук ухватиться за руль. Он в автобусах вообще не рассчитан на пятилетних девочек. Такой штурвал я бы, наверное, с трудом удержал. А черный громила управлялся, кажется, одним пальцем левой руки, правой бережно придерживая дочку. Надя, сидя рядом на месте экскурсовода, оставила попытки снять ее с водителя, и просто смотрела по ходу движения сквозь огромное панорамное лобовое стекло. Саванна поражала размахом. От темневшего слева до наливавшегося красным справа краев горизонта тянулись равнины с редкими перелесочками. Вдали виднелись горы, но без снежных шапок, не такие высокие. Наверное, с одной из них и сыграла в молнию Мотя, в том смысле, что бац и в землю. Ну, конкретно в том случае, сперва в нечаянного туриста. Подъезжали почти по темному. Слева уже начинали мерцать крупные звезды. Справа догорал закат, величественный и яркий, никогда и нигде такого не видел. А перед нами возник силуэт огромного странного дерева.